из которого только что потягивал вино, со звоном поставил его на стол. «Разрази меня гром! Этот голос мне кажется знакомым!» «Мне тоже!» — сказал Петр, вставая и обнажая меч. «Такой цеплячий визгливый голос может быть только у Дзанкерти», — заметил капитан. «Но это невозможно!» Дзанкерти, как мы помним, был тот несчастный молодой человек, которого во время своего первого посещения Страмских казарм Петр засек в момент, когда он под команду капитана пытался выстрелить из мушкета. Тот самый недоносок, протеже Джованни Гамбарини. «Почему невозможно?» — спросил Петр. «Вероятно, Джованни уже донесли о том, что мы ему готовим, и было бы совершенно естественно, если бы он послал мне навстречу своих людей, чтобы те где-нибудь по дороге втихомолку свернули мне шею». «Поживем, увидим», — сказал капитан Добере, протянув руку за своим ремнем, который висел на крюке у окна. И они действительно увидели, так как буквально в ту же минуту в проеме дверей, словно картина в раме, появился коротышка Дзанкетти во всей своей красе. Обнаружив Петра и капитана Добере, он страшно испугался и тут же взвизгнул. «Здесь они!» И немедленно исчез. Петр подскочил к двери, которую Дзанкетти захлопнул за собой, рывком распахнул ее, и тогда из темного коридорчика, куда она вела, раздались два выстрела. Одно мгновение у Петра было чувство, словно его дубиной ударили по голове, потом все исчезло. Через непродолжительное время, когда беспамятство, прерываемое беспорядочными снами или видениями, в которых важную какую-то подозрительную роль играла мифическая птица Грифон из герба города Перуджи в сочетании с веселым дракончиком из папского герба, Петр обнаружил, что он лежит в постели, а рядом с ним на узкой скамеечке сидит пожилой человек с обвислыми щеками, солидным брюшком и держит его, как это делают доктора, за правую руку, нащупывая пульс. Левая рука Петра была замотана бинтом, голова его тоже была забинтована. В изножье его постели, опершись о стену, стоял миловидный юноша из Перуджи, который первым записался в солдаты под именем Алессандро Барберини. «Барберини, что ты здесь делаешь?» — спросил Петр голосом, до сих пор еще не твердым и слабым. «Как ты сюда попал?» Юноша улыбнулся. «Его высочество запомнили мое имя», — ответил он. «Я ведь сразу сказал, что его высочество — парень хоть куда». «Я тебя спрашиваю, что тебе здесь нужно?» «Что мне здесь нужно?» — переспросил Барберини с удивлением. «Да разве я не завербовался в войско вашего высочества? Здесь почти все, кого капитан записал, около 50 человек, и все готовы служить вашему высочеству». «Ты, Барберини, первым записался ко мне на службу и первый, кто меня назвал моим новым титулом. Этого я никогда не забуду». «Спасибо, — сказал Барберини, — я приложу все силы, чтобы оказаться достойным того доверия, которое ваше высочество проявляет ко мне». «Головорез писать не умеет, а выражается как заправский придворный», — подумал Петр. Потом Барберини рассказал, как после отъезда Петра и капитана из Перуджи друзья Барберини без лишних слов и размышлений решили улизнуть от подесты, потому что им уже опротивило жить под властью этого негодяя.